Глава 9. Королевство Вангор, Брадомир. Градиил и Ганг засиделись в зале трактира до глубокой ночи. Они ждали сигнал от Фомы, который вновь ушел на разведку и должен был отследить весь путь до портала и по возвращении предупредить их о местах засад и количестве нападающих. Но время шло, а Фомы все не было. Перед самой полночью Градиил хлопнул ладонью по столу и сказал: «Пора. Больше ждать нельзя». Ганга согласно кивнула. Они встали, оставили за столом задумчиво сидящего Грыза и вышли. К ночи похолодало, и арчанка, не привыкшая к зиме, поежилась, кутаясь в пуховый платок. «Пошли быстрее к порталу. Что-то мне холодно». Они спустились с высокого крыльца и пошли по слабо освещенной улице. Дневная слякоть подмерзла, и тонкий лед крошился под ногами, издавая громкий скрип в ночной тиши. И этот звук далеко разносился по улицам уснувшего города. Странным образом исчезла вся стража. Ганга и раньше бывала в Брадомире, но всегда ночная стража бодро несла свою службу, патрулируя улицы и оповещая редких жителей криками «Все спокойно!». Но только не в этот раз. «Не бойся и держись рядом. Будь готова открыть портал, если нападение случится с двух сторон», — приободрил девушку Эльфар. «Я не боюсь, мне просто холодно», — ответила Ганга и гордо вздернула носик. «Вот и славно», — не стал спорить разведчик. «Только нам спешить не надо. Потерпи немного». Мужчина и девушка теснее прижались друг к другу и свернули в темный проулок, упирающийся в широкую по местным меркам улицу, по которой можно было пройти до центральной площади и оттуда уже через пару кварталов добраться до портала у северных городских ворот. Градиил, держась за согнутую руку девушки, пребывал в состоянии медитации. Ощупывая окрестности внутренним взором, он установил наибольший радиус поиска и в конце переулка обнаружил пятерых. «Нас будут окружать», — предупредил он. «Пятеро впереди, еще пятеро прячутся где-то между домами. Будь готова». Они, не замедляя шага, продолжили идти прямо на засаду. Люди, преградившие им дорогу, вели себя странно. Они не спешили нападать и спокойно поджидали парочку. План необходимо было менять на ходу. Не зная, как могут повернуться события, ввязываться в драку с бандитами Градиил не хотел. Его главная цель была защитить Гангу. Но в суматохе ближней схватки он мог и не успеть. Вторая пятерка пока себя никак не проявила. «Остановись», — попросил он. Ганга остановилась, а Градиил крикнул в темноту: «Эй вы! Я вас вижу! Что вам надо?» В ответ раздались громкие хлопки, и в них полетели болты из арбалетов. Болты, сверкнув, были отклонены в сторону динамическим щитом и пролетели мимо. Нападавшие не стремились перейти в рукопашную. Из их стороны раздался крик: «Эй, Снежок! Ты нам не нужен! Иди своей дорогой и оставь там девку! Обещаем, мы тебя не тронем!» Странности нарастали, как снежный ком. Сначала исчез Фома. По дороге их должны были прикрывать Грыз и его воины. Но ни того, ни другого почему-то не было. Эльфар видел, как бандиты не спеша натянули арбалеты и снова дали залп. Щит Градиила блеснул и просел. Следующий залп может стать смертельным. Не давая бандитам возможности спокойно расстрелять их, Градиил выстрелил очередью из трех ледяных игл. Первая, попав в говорившего, ярко сверкнула взрывом и снесла щит. Вторая ударила в грудь и с таким же грохотом взорвалась, опрокинув человека на мостовую. Третья пронеслась мимо и отколола кусок от стены дома. В следующий миг раздался истошный вопль: «Убивают! На помощь!» и словно из-под земли появилась стража в количестве 10 воинов с сержантом во главе. Они выбежали из-за угла, и сержант зычно закричал: «Всем не двигаться! Городская стража!» «Да они заодно», — понял Градиил. «Стояли и ждали за углом, когда их позовут. Даже если бы он не стрелял, бандиты придумали бы еще что-нибудь. Своего бы, например, зарезали. Где же Грыз?» И тут за их спинами издалека донесся шум боя. Какие-то крики, и шум стал удаляться. К стражникам подбежал один из нападавших и, указывая на Градиила и Арчанку, затараторил: «Господин сержант, на нас напали эти нелюди. Мы шли себе спокойно. Они стали требовать деньги и убили нашего товарища своей мерзкой магией». «Разберемся», — солидно прогудел сержант. Он обошел убитого, посмотрел на отколотый кусок стены и хмыкнул. «Все ясно. Эльфар, Арчанка, вы арестованы. Сдайте оружие, амулеты и следуйте за нами. А вы, господа, нужны будете как свидетели», — обратился он к оставшимся четверым нападавшим. «Да-да, господин сержант, мы все засвидетельствуем», — торопливо проговорил их главарь. Градиил понял, что бандиты не так просты, как ему показалось сначала. На их ловушку они не клюнули и разыграли целое представление, вынудив Эльфара ответить огнем на их атаку. Грыза и Фомы все не было, и помощи от них ждать не приходилось. Судя по шуму, затихающему в стороне, у отряда Грыза тоже возникли проблемы. Он быстро просчитывал ситуацию, и ему стало ясно, что сдаваться стражникам нельзя. Их обвинят в убийстве, тем более есть куча свидетелей. Он не сомневался, что сможет справиться со всеми. Но где были еще пятеро? Они могут просидеть себе спокойненько в засаде и донести потом, как нелюди убили человека. Потом убили городских стражников. И после этого их будут искать по всему королевству. Фома был прав. Он не должен был стрелять в ответ. Хотел отделаться меньшим шумом. «Девочка», — тихо сказал Градиил, начиная пятиться, — «нам надо пробиваться в степь». Но его маневр заметил сержант и грозно крикнул: «Стоять, нечисть!» И сразу после его команды из домов за их спинами появились еще стражники, окружив Арчанку и Эльфара. «Обложили, сволочи!» — прошипела шаманка. Она достала жезл и оскалилась. «Ну, кто смелый?» — крикнула она. «Подходи!» Ганга готовилась к смертельной схватке, понимая, что живой она из нее не выйдет. Орочья часть ее души возликовала. И она готова была разнести по камушку весь этот город вместе с жителями. Глаза ее загорелись, губы шептали древние орочьи заклинания. Она освободилась от хватки Эльфара и закружилась на месте в странном, но грациозном, завораживающем танце. «Не давайте ей колдовать!» — закричал кто-то из четверки, и толпа стражников, гремя доспехами, бросилась к ним. Разведчик создал торнадо, но прежде чем его выпустил, он стал свидетелем непонятных и не поддающихся объяснению событий. Мгновенно, как по мановению волшебной палочки, сначала исчезли бегущие стражники, потом четверо оставшихся бандитов. Исчез даже убитый, брошенный всеми на льду мостовой. Выпущенное заклинание пролетело по пустому переулку и, поднимая лед и снег, унеслось дальше. Градиил растерянно оглянулся. Стражников, что выскочили за их спинами, тоже не было. Фома еще в прошлый раз заметил странности в людях, которые вышли из особняка. И, желая понять, что же ему показалось странным, крался по переулку. Он держался около стен домов, прячась в их тени. Неожиданно отворилась дверь, и он упал, потеряв возможность двигаться. Все его тело парализовало. «Заносите шпиона!» — прозвучал негромкий голос, и сильные руки грубо подхватили его за ноги и втащили в дом. Там было темно, но он смог различить пятерых. Трое одетых, как местные жители, женщина, которая жадно смотрела на орка, и странный человек в странной броне. Из-под шлема лица не было видно. «Он мой», — проговорила женщина. «Я возьму его душу. Я голодна». И превратилась в демоницу. Лизнула длинным языком щеку Фомы и сладостно прикрыла глаза. «Потом, Мордоиба», — сказал странный человек. «Сначала захватим ведьму, потом можешь делать с ним что хочешь». Демоница приняла человеческое обличье и похлопала Фому по щеке. «Тебе понравится, малыш», — проурчала она. Пока Фома решал, как ему выпутаться из передряги, в которую он попал, события стали разворачиваться непостижимым образом. Он закрыл глаза, пытаясь освободиться от заклятия паралича, но это ему мало помогло. А когда он их открыл, то в комнате уже никого не было. А следом его накрыла такая боль, что, казалось, тело рвали на части, на куски, и кости выворачивало из суставов. Он лежал, содрогаясь полритки, и когда боль стала проходить, ощутил, что снова может двигаться. С трудом поднялся и, пошатываясь, вышел из дома. Напротив него стоял Эльфар и невеста учителя. То, что опасность миновала и переулок опустел, заметила и Ганга. Она в ярости кинула жезл на мостовую и произнесла какое-то ругательство на непонятном языке. Ее все трясло от возбуждения. Ей хотелось схватки и выплеснуть накопившееся напряжение. И тут ей под руку попался неизвестно откуда взявшийся Фома, подошедший, шатаясь, с виноватым видом. «Ух, кто храмы рукан валит!» — прорычала шаманка и со всего маха врезала орку в здоровый глаз. Фома, не ожидавший такого поворота, был сбит с ног. А девушка мгновенно успокоилась. «Ты куда пропал, отрыжка мерха?» — прошипела она. Фома с трудом поднялся, теперь его лицо превратилось в сплошной синяк. Глаз было почти не видно в зелено-фиолетовых щелях. «Меня подловили здесь же и парализовали. Занесли в дом и там бросили». В голосе орка слышалась обида. «Среди тех, кто меня схватил, был демон и странный человек в еще более странных доспехах. Потом они внезапно исчезли, а меня скрутила такая дикая боль, что казалось, мои кости свернутся и разорвут тело. Но зато прошел паралич. Я встал, вышел и увидел вас». Он осмотрелся. Улица была пустынна. «Что тут произошло?» Градиил опомнился первым и, видя, что шаман слаб, подхватил его под руку. Другой рукой схватил руку арчанки. «Пошли быстрее, пока не пожаловал еще кто-нибудь. Потом расскажу», — быстро проговорил он и потянул обоих за собой. Они покинули проулок. Беспрепятственно прошли весь путь до северных ворот и вскоре вышли к портальной площади. Градиил заплатил за переход и, подталкивая Фому, снова схватил упирающуюся Гангу за руку. Они взошли на портальную плиту, и только тут напряжение, охватившее его, стало проходить. Эльфар посмотрел на безлюдную площадь, не веря тому, что они смогли сюда добраться. Следом на мгновение погрузился в темноту, принесшую ему покой. На бледном лице разведчика появилась улыбка. Они наконец-то прибыли в Азанар. Грыз провожал взглядом Смеску и Эльфара. Что-то пошло не так, как задумывалось. И Худжгарх почему-то решил не вылезать из тюрьмы. Что он задумал, не мог понять орк. И где носит это недоразумение, ставшее учеником повелителя? Как только за арчанкой закрылась дверь, он поднялся и пошел на выход. Следом поднялись воины его десятка. Не обращая внимания на сидящих в зале, Грыз размышлял о своем. Шел между столов. Какой-то пьяный, сидевший у входа, поднялся и, шатаясь, заступил ему дорогу. Недолго думая, Грыз одной рукой попытался отшвырнуть пьянчугу, но тот неожиданно ловко увернулся и заорал. «Ты на кого руку поднял, морда? На дворянина? Дуэль! И только дуэль!» Морда удивленно посмотрел на пьяного, который вмиг стал трезвым, и кивнул. «Пошли», — сказал он первым и шагнул в дверь. В следующий момент полыхнула вспышка щита, пьяный попытался ударить кинжалом Грыза в спину, но тут же упал с раскроенным черепом. Это один из орков топором заехал ему по голове. В зале наступила мгновенная тишина, которая взорвалась яростными криками. «Бей зеленомордых! Они нашего убили!» Публика вскочила со своих мест и бросилась на орков. В пылу схватки никто и не заметил, что вместо человека на полу лежал, плавая в своей крови, лесной эльфар. Орки дружно выстроили стену и, отступая, покинули трактир. На шум прибежала стража, которую до этого момента никто не видел. Она попыталась напасть на орков со спины, но Грыз выставил руку, и разряды молний ударили по бегущим. Побросав оружие, стражники разбежались кто куда. С крыльца раздался свист и крики. «Куда? Железнобокие!» Это подвыпившие наемники и солдаты гарнизона, смеясь, свистели вслед стражникам. Но несколько человек ринулись вниз и напали на орков. Действовали слаженно и четко. Они пытались связать боем орков, искусно орудуя мечами. Атаковали то сверху, то снизу, по двое на одного и непрестанно двигаясь, меняя позицию. Орки умело защищались. Тут встретились мастера схваток. Понимая, что их специально задерживают, Грыз что-то рыкнул, и орки перестроились в две шеренги. Проделали они это быстро, почти мгновенно. Вторая шеренга достала луки и в упор с умопомрачительной скоростью выстрелила в нападавших. Не ожидавшие такого маневра и такой быстроты от орков мечники разорвали дистанцию и замешкались. Стрелы, зачарованные на разрыв, взорвались от соприкосновения с защитой и разбросали нападавших. Ко всеобщему удивлению, перед ними лежали контуженные лесные эльфары. Недолго думая, орки бросились в атаку и изрубили своих врагов в считанные мгновения. В крепости прозвучал тревожный сигнал трубы. Ворота открылись, и оттуда выметнулся отряд степных варгов. «Уходим!» — приказал Грыз и первым побежал к верховым быкам. Отряд орков, не встречая сопротивления, покинул город и растворился в степи. Посланные в погоню наемники вернулись к утру усталые и злые. Их командир доложил, что никого не нашли. Перед рассветом на портальной площадке Брадомира появился человек. Своего коня он держал под уздцы. Сонный дежурный смотритель портала с удивлением проводил взглядом необычного прибывшего. На его памяти еще не было путешественника с конем. «Видать, важная шишка», — зевая, подумал он и ушел к себе в будочку досматривать сны. Смена будет в 8 часов, и он еще успеет вздремнуть. Прибывший вскочил на коня и рысцой направился к крепости. Стражу у ворот показал жетон, и его беспрепятственно пропустили. Он сразу направил коня к городской тюрьме. Подъехав, стал громко бить ногой по воротам, не слезая с коня. Долго никого не было. Потом раздался недовольный голос. «Да кого там нечистая принесла? Ходят и ходят тут по ночам. Людям спать мешают». Открылось окошко на уровне лица, и оттуда раздался старческий голос. «Не балуй! Че надо?» Прибывший показал жетон, и голос привратника сразу изменился. «Сей момент, ваша бродь! Сейчас отворю!» Прогремев ключами, он отворил ворота. Человек въехал во двор, спрыгнул с коня и кинул поводья старому сгорбленному привратнику. Не глядя, поймал тот поводья или нет, зашагал в тюремную башню. Шел он широкими решительными шагами, позвякивая шпорами. Прошел мимо стражников у входа, не останавливаясь. Показал жетон и строго приказал: «Дежурного надзирателя в кабинет начальника тюрьмы!» Зайдя в кабинет, прошел к столу, кинул на стол перчатки с длинными крагами и сел, оставив дверь открытой. Вскоре вбежал заспанный дежурный надзиратель, вытянулся, пытаясь втянуть живот, и рявкнул: «По вашему приказанию, ваш бродь, дежурный надзиратель Штрунебронг прибыл!» «Спишь, морда?» — сурово посмотрел прибывший. «Никак нет, ваш бродь!» Надзиратель постарался еще больше втянуть живот. «Позови начальника тюрьмы», — приказал тем же тоном прибывший. «Так они это, спят?» — растерянно промямлил надзиратель, и крупные капли пота покрыли его лоб. «Так разбуди», — ни капельки не смущаясь велел прибывший. «Скажи срочно и поживее, я ждать не намерен». Он изобразил улыбку, от вида которой надзирателя пробил озноб. «За нерасторопность в стражу крепости переведу». «Есть разбудить!» — рыкнул служивый и опрометью бросился вон. Он знал, что с ним сделают стражники крепости, и не хотел попадать им в руки. Многие из них побывали у него в карцере и были злопамятны. Через полчаса появился нахохлившийся, взлохмаченный и сонный начальник тюрьмы. Весь его вид выражал недовольство и желание поругаться. Но, увидев жетон, он проглотил рвущиеся из его уст слова. Он слегка поклонился и спросил: «Чем могу быть полезен, мессир?» «У вас находится под арестом задержанный дворянин барон Иридар Тан Абай, Тохрангор. Вот документ на его освобождение». Человек положил на стол свиток с малой королевской печатью. «А это не может подождать до утра, мессир, пока не появится коронер Риджельд Блюр. У него ордер на арест барона, подписанный наместником». Начальник не хотел встревать между спецслужбами королевства. «Вы не путаете, господин начальник тюрьмы?» Человек с усмешкой посмотрел на вспотевшего хозяина тюрьмы. «Арестовать дворянина можно только по ордеру, подписанному королевским прокурором. Барон просто задержанный». «Да, конечно», — начальник тюрьмы мысленно проклинал маленького коронера, убедившего его, что молодой студент — преступник и что с ним нужно вести себя жестко. «Позвольте, я позову коронера». «Как хотите, господин начальник тюрьмы, но я хочу пройти к задержанному и посмотреть условия содержания. Проводите меня». «Конечно, мессир, только прикажу позвать господина коронера». Немного замялся начальник тюрьмы и тут же подумал, что, может, это и к лучшему. Нехейцы слывут мстительными и жесткими дикарями. Пусть забирает арестанта, и чем раньше, тем лучше. Успокоив себя такими мыслями, он повел мессира в тюремный подвал. Проходя мимо допросной, они увидели в открытую дверь коронера в серой форме. Тот удивленно воззрился на пришедших. «А вот и сам господин коронер», — обрадовался начальник тюрьмы. «Господин коронер, тут за молодым нехейцем прибыли из столицы с приказом о его освобождении. Я хотел позвать вас, но раз уж вы здесь, не хотите ли пройти с нами?» Маленький человек в сером мундире поднялся, подошел к мессиру и, протянув руку, потребовал: «Приказ». Вместо приказа ему под нос был подсунут жетон, увидев который, он сразу как будто сдулся и стал еще меньше. «Идите с нами, господин коронер», — приказал мессир, и процессия двинулась дальше. По приказу начальника тюрьмы стражник открыл дверь камеры и поднял факел. В углу на соломе спиной к вошедшим лежал на боку человек. На лице коронера мелькнула довольная и ехидная ухмылка. И тут же погасла. Лежащий зашевелился и, гремя цепями, повернулся. «Чего опять?» — недовольно спросил он. «Еще одного избитого стражника ко мне бросите?» Он прикрыл рукой глаза, прячась от света факела, и уставился на вошедших. «Вы кто?» — спросил мессир. «Барон Иридар Тан Абай Тохрангор, к вашим услугам. Чему обязан столь ранним посещением?» «У меня приказ о вашем освобождении, господин барон», — сообщил приехавший. «Выходите». Арестант поднялся, посмотрел на оторопелого и белого, как мел, коронера и подмигнул ему. «Готовьте завещание, коронер!» Гремя кандалами, он пошел на выход. «Почему задержанный в кандалах?» — удивленно спросил мессир и в упор посмотрел на начальника тюрьмы. Тот затряс губами, силясь что-то сказать. Наконец ему удалось, и дрожащим голосом он ответил. «Такое указание дал господин коронер». «А он что, командует тюрьмой и вами?» Еще больше удивился приезжий. «Нет, но он дал рекомендации. Вернее, я не знаю, почему задержаны в кандалах. Мне не докладывали. Но я обещаю, что разберусь с этим делом, и виновные будут строго наказаны. Дежурный!» — заорал он, увидев дежурного надзирателя. Сразу двинул ему кулаком в физиономию. «Кто приказал заковать заключенного? То есть задержанного?» Быстро поправился он. «Господин коронер приказали», — глотая кровь из разбитых губ, ответил надзиратель. «Я только рекомендовал», — уточнил коронер. «И тут не командую. И вообще, раз преступника освободили, мне тут делать нечего». Он развернулся и быстро пошел прочь. «Передавайте привет вашей жене Марте, коронер!» — крикнул ему вслед нехеец. Услышав слова юноши, Серый подхватился и опрометью бросился бежать. Начальник тюрьмы побледнел и, заикаясь, стал говорить. «Господин барон, вышло недоразумение. Мы разберемся, я обещаю. Виновные будут наказаны». «Ладно, начальник, не мельтеши. 1000 золотых откупа, и я все забыл». Паренек фамильярно похлопал по плечу раскрывшего рот начальника тюрьмы и добавил. «Не благодарите, это в честь праздника». Приезжий только хмыкнул. В допросной, куда они все прошли, его расковали. Мессир предложил ему присесть, а остальным тихим голосом приказал. «Оставьте нас одних». Он несколько дольше, чем положено по этикету, рассматривал юношу и, наконец, с усмешкой сказал. «Вы точно такой, как мне вас обрисовал мессир Гронт». Юноша посмотрел на незнакомца, но промолчал. «Вы попали в очень сложную ситуацию, господин барон. Граф Саккарти написал королю письмо, в котором обвинил вас в том, что вы продались врагам и вредили посольству. Учитывая нынешнее положение графа, это для вас смертный приговор. Хочу, чтобы вы это поняли. Никто по существу с вами разбираться не стал бы. А чтобы не заморачиваться с доказательствами, вас бы тихонько придушили или убили при попытке бегства. Отсюда такое отношение к вам. Кандалы и все прочее. Небось, и в общей камере уже побывали, не так ли?» Парень согласно кивнул, но продолжал молчать. «Вот видите, я прав», — спокойно сказал незнакомец. «Но есть люди, которые хотят вам помочь. От вас требуется только подписать этот документ». Он протянул барону свиток. Я внимательно слушал незнакомца. В то, что меня освободили за красивые глаза, я не верил. Значит, от меня что-то нужно. И когда он протянул мне свиток, я взял его и стал читать. Это был договор, по которому я поступал на службу короне. Меня зачисляли в штат тайной стражи дворца оруженосцем, то бишь учеником, без оклада и стипендии. Число под документом значилось с момента зачисления меня в академию. Срок службы не указан. Я тоже понимал, что это единственный приемлемый выход из ситуации, в которую я попал. Но угодить в вечное рабство, к еще одной спецслужбе я не хотел. «Здесь не указан срок моей службы, мессир». Я протянул ему договор. «Так вас никто служить и не заставляет, юноша, это так, для проформы», изобразил изумление незнакомец. «Ну, чтобы соблюсти все формальности». «Ага, формальности. Нашел дурака», — подумал я и скептически на него посмотрел. «Тогда допишите, что срок моей службы истекает сегодня, и все формальности будут соблюдены». Сидящий напротив меня посланец нахмурился. «По-моему, молодой человек, вы не понимаете всю серьезность своего положения. Вам делают одолжение, а вы еще торгуетесь. Я могу сейчас встать и уйти». Я вышел в боевой режим, залез без зазрения совести в его сумку и достал приказ о моем освобождении. Там было написано: «Барон Иридар Тан Абай Тохрангор выполнял задание государственной важности на службе короне. С него снимаются все обвинения, и он освобождается от содержания под стражей немедленно. Королевский прокурор граф Руан Тан Шерли». Подпись была скреплена малой королевской печатью. «Ну что же, мне это пригодится». Я сунул свиток за пазуху и вышел из ускорения. Вежливо улыбнулся и сказал: «Ну, тогда не смею вас задерживать, господин. Не знаю, как вас зовут. Всего доброго, я тоже пойду». Под его ошарашенным взглядом встал, поклонился поклоном Авора и направился на выход. «Вы куда, барон?» — услышал я удивленный голос благодетеля. «Как куда? На выход», — обернулся я. «Вы сами сказали, что я освобожден согласно приказу». И пошел дальше. «Стойте!» — закричал незнакомец, совершенно сбитый с толку моим поведением. «Вы просто так отсюда не выйдете!» Я остановился. «Почему?» «Вам нужно будет показать приказ об освобождении. Его зарегистрируют, вернут вам ваши вещи и только потом выпустят». Он уже более или менее успокоился. «Вот этот, что ли?» — показал я свиток. Вербовщик вытаращился на свиток, стал шарить у себя в сумке и, не найдя его, завопил: «Вы его украли!» «Не говорите чепухи, господин товарищ барон. Вы его мне сами отдали», — возмутился я, сделав вид, что сильно оскорблен. «Когда?» — только и смог вымолвить незнакомец. Он растерянно шарил в сумке, надеясь, что приказ все-таки у него, и, снова не дойдя, побагровел: «Я запрещаю вам уходить, барон!» «С какой-то стати?» Я с интересом посмотрел на него. «Вы что, королевский прокурор?» «Я прикажу, чтобы вас не выпускали!» Его глаза сверкали яростью, от злости он даже вспотел, хотя в подвале было прохладно. Капельки пота были хорошо видны в свете светильника на его носу. «И как это будет выглядеть?» — усмехнулся я. «Вы позовете стражу, я покажу приказ о моем освобождении. И если они послушают вас, то я буду иметь полное право защищаться. Конечно, будет скандал, и меня могут схватить, даже отобрать приказ. Но слухи вы не сможете остановить. Они будут распространяться, господин хороший. Особенно постарается господин коронер. И как после этого вы будете выглядеть?» Я припер его к стенке. Выглядеть полным дураком он не хотел. Я видел, как он зачесался, сначала лоб, потом затылок. Посмотрел на меня и уже мягко сказал: «Присядьте, барон, давайте поговорим». Я вернулся и сел. «Какой срок службы вы желаете указать?» Он посмотрел на меня, в его взгляде промелькнуло смятение и погасло. Мужик умел держать удар. «Год», — не задумываясь, ответил я. «Я не могу вписать срок службы 1 год. Меня там, — он указал пальцем вверх, — не поймут-с». Почему-то добавил он «с» на конце. А я посмотрел наверх, куда он указал пальцем. Понимая, что палку перегибать нельзя, решил сделать, на мой взгляд, нормальное предложение. «Я с самого начала не думал уходить. а только попугать и выторговать определенный срок договора. До окончания учебы в академии. На большее я не подпишусь. Но если сотрудничество в течение указанного времени устроит вас и меня, можно будет обговорить продление контракта. Я изобразил самую очаровательную улыбку, какую только смог. Это тоже укажем в договоре. О продлении. Зачем? Это так, в формальности. Меня же на службу никто звать не будет, простодушно ответил я. Формальности нужно соблюсти, барон. Этот пункт тоже укажем. Он взял перо и стал заполнять бланк. Посыпал его песком и встряхнул, подав мне для прочтения. Посмотрев лист с моей трехгодичной кабалой, больше не торгуясь, я подписал документ и вернул его человеку, скорее всего, из той самой тайной стражи дворца. Он взял договор, удовлетворенно рассмотрел подпись и представился. «Меня зовут мессир Трей, или Трей Тан Журнав. Теперь я ваш куратор и непосредственный начальник. Скоро будет бал во дворце. Приглашены все видные члены посольства для награды. Вам тоже будет отправлено приглашение. На празднике вас наградят за успешное выполнение задания на службе короне. А пока поезжайте в академию, учитесь». А когда понадобится, я с вами свяжусь. И просьба, даже приказ. Не пытайтесь преследовать графа. Не надо. Я улыбнулся, хотя улыбка моя была безрадостная. У графа врагов хватает и без меня. «Вы знаете, кто?» — насторожился мессир. «Догадаться несложно, мессир. Орки пойдут на лес, а виновник этому — Саккарти. Как вы думаете, лесные эльфары про это не узнают? Они бы смирились, если бы орда разделилась. Часть пошла на лес, часть на империю, а часть на Вангор. Но теперь равновесие нарушено. И кто это сделал? Герой Вангора граф Саккарти. Я не буду его преследовать, мессир, он и так обречен». Мессир надолго замолчал. Потом, подняв голову, сказал: «Напишите отчет о вашей поездке в степь. Что делали, как оказались в ставке и сели по левую руку от хана. Отчет передайте мессиру Гронду. Вам еще какая-то помощь нужна?» Мессир успокоился и только как-то странно поглядывал на меня. Я отрицательно покачал головой. «Тогда пойдемте, закончим все формальности», — поднялся мессир. И вот я стою за воротами гостеприимной тюрьмы, где меня попытались ограбить. Когда кладовщик сделал большие глаза и самым честным образом стал меня убеждать, что я что-то путаю и вещей со мной не было, я только рассмеялся. Нас разделяла стена, и он смотрел на меня из окошка, как из амбразуры дзота, уверенный в своей недосягаемости. Магистр поморщился и несколько презрительно сказал: «Барон, вам нужна эта сумка?» «Конечно, мессир. Мне, в отличие от вас, корона денег на службу не платит. А в сумке у меня было 10 золотых и 150 серебряков. Кроме того, там живет страж сумки, и неосторожные люди могут пострадать». «Какой страж?» — со страхом промолвил ворюга. «Змея, лазурная лента». В подтверждение своих слов я протянул руку в окошко, и на ней тут же появилась моя змейка. «Вот и страж, он проголодался», — обрадованно воскликнул я. Кладовщик и мессир очень хорошо знали, что это за змея. Оба тут же отскочили от меня. Мессир вылетел пулей в коридор и захлопнул за собой тяжелую дверь. А вот кладовщику деваться было некуда. «Сумку давай, ворюга. И чтобы деньги были на месте. Плюс к моим деньгам 50 золотых отступных. Или тут же и останешься навсегда», — прошептал я, нагоняя страха. Змейка забеспокоилась, поднялась на хвосте и уставилась на тюремного каптинамбурса. «Сей момент, ваш бродь!» — Забившись в угол, запричитал он. «Только змейку уберите, а!» «Свобода!» Как много в этом слове! Кто не сидел, тот не поймет. Я, можно сказать, был уже рецидивист. Две ходки. Это вам не школу посещать или садик. Это, товарищи, тюрьма. Вдохнув чистый морозный воздух, я направился к трактиру. Двухэтажный особняк, в котором проживал коронер Бродомирской тайной стражи Риджельд Блюр, был небольшой, но довольно уютный. Таким его сделала жена коронера, Марта, дочь местного кондитера, работящая и довольно красивая молодая женщина. Муж подолгу задерживался на работе, и скучающая Марта посвящала себя благоустройству дома и тайным любовным утехам с молодым помощником коронера, который, в отличие от своего начальника, на работе рвения не проявлял. Зная его природную леность и некоторую нерадивость, скупой на траты Риджельд Блюр решил не гнать бездельника, а опрометчиво пристроил молодого повесу к решению хозяйственных вопросов семьи, определив его в помощники к своей жене. Помочь привезти продукты с рынка, найти плотника, отвезти Марту к портнихе или целительнице. У Марты часто болела голова, когда муж ночевал дома. Помощник коронера Ринс Круан всегда знал, когда и насколько Блюр задержится на службе. Поэтому вечерами помогал не только принести дрова из сенника, но и ублажал похотливую женушку, страдающую отсутствием внимания со стороны мужа. Сегодня он заявился пораньше с бутылкой вина и коробочкой конфет. «Риджельта не будет до утра, моя крошка», — сказал он, обнимая раскрасневшуюся дамочку. Прислугу коронер из-за своей скупости не держал. Была лишь кухарка, которая уходила после обеда. Остальную работу по дому делала сама хозяйка. Только белье и вещи в стирку два раза в седмицу отвозил Круан. В доме было натоплено, спокойно и царил уют. На столе была расстелена красивая скатерть, на полу опрятные шерстяные дорожки. Везде, где можно, были расставлены фарфоровые фигурки кошечек, собачек и мифических животных. Под потолком масляный светильник с оранжевым абажуром. «Проходи, я переоденусь и накрою на стол». Женщина страстно поцеловала молодого любовника и быстро удалилась в спальню. Через полчаса она, весело напевая, вышла и огляделась. Ринза, которого она оставила в гостиной, не было. «Ринс!» — позвала она. «Ты где?» Но ответом ей была тишина. И лишь кот, спящий у печи, недовольно поднял голову и широко зевнул. Марта заглянула во все комнаты, но тщетно. Дом был пуст. Женщина недоуменно посмотрела на висящий в прихожей плащ молодого человека, подбитый мехом, на теплые сапоги, стоящие у входной двери, и пожала плечами. «Проказник! Где ты? Выходи!» Несмело засмеялась она и открыла шкаф в прихожей. Но и там его не было. «Это уже не смешно!» Марта надула губки. «Вылезай, негодник!» Уже громче сказала она. На всякий случай заглянула под кровать в спальне. Но и там Ринза не было. Она растерянно огляделась, и вдруг лицо ее озарилось догадкой. Негодник спрятался в подвале. Она вспомнила, как он взял ее вчера там, в темноте, при муже в доме, который послал ее вниз за соленьями. Как ее сердце забирало от страха, как она слабо отбивалась, а ее плоть трепетала, и от жарких воспоминаний ее накрыла сладкая истома. «Ну, погоди, развратник!» — погрозила она пальчиком и спустилась во тьму подвала, где, к ее удивлению огромному, на зов никто не отозвался. Она зажгла свечу и в тусклом свете увидела, что в подвале только бочки, ящики и пучки сушеных трав. В подвале было холодно, и она зябко укуталась в красивую шаль, которую накинула на плечи. «Да что же это такое?» — – возмутилась Марта и поднялась наверх. Она еще раз обошла дом, но кроме нее и кота в особняке никого не было. Чтобы как-то снять охватившее ее раздражение, Марта принялась накрывать на стол. Поставила принесенную Ринзом бутылку вина, закуску, конфеты и стала ждать. Время шло, свечи догорали. Бутылка потихоньку пустела, но молодой помощник коронера не появлялся. Незаметно для себя Марта склонила голову на руки и уснула. Проснулась она уже за полночь. Свечи оплыли и погасли. Не зажигая свет, она прошла в спальню. Зевая, села на краешек кровати и стала раздеваться. Аккуратно сложила платье, что надела для недостойного ее любви Круана. Сняла чулки и облачилась в ночную рубашку. Вынула шпильки из прически и распустила волосы. Облегченно встряхнула головой. Вздыхая, залезла под одеяло, повернулась на бок и вытянула поудобнее руку. Неожиданно она нащупала чье-то тело. Марта не испугалась. Наоборот, ее сердце взволнованно застучало. Она осторожно провела по узкой груди, засунула руку в вырез исподней рубахи и прошлась по волосам, густо росшим на груди мужчины. В темноте довольно улыбнулась. Это был ее Круан. Бедняга куда-то бегал раздетым, а потом пришел и лег спать. От долгого пребывания на морозе он замерз, его тело было холодным. «Сейчас я тебя согрею, негодяй и обманщик. Пришел выспаться у меня. Ну уж нет. Спать будешь дома», – прошептала она и решительно обняла любовника. Она прошлась пальчиками по его телу, спустилась вниз, но любовник оставался все таким же холодным, не отзываясь на ее ласки. Недовольная Марта погладила его по лицу и волосам и почувствовала что-то мокрое и липкое на своей руке. Женщина осторожно потормошила любовника, но тот по-прежнему лежал молча и безучастно. Обеспокоенная Марта поднялась, вытерла руку о простынь и зажгла свечу. Поднесла к лежащему человеку и вскрикнула от ужаса. На кровати лежал раздетый в одном нижнем белье Ринс Круан. Голова в темной запекшейся крови, глаза не мигая уставились в потолок. Она посмотрела на свою руку, держащую свечу, и увидела, что та в крови. Это оказалось последней каплей. Сознание женщины поплыло. Глаза ее закрылись, она сползла на пол и упала на свечу, потушив ее. Падая, она ударилась головой о спинку кровати, но даже это не привело ее в чувство. Очнулась она перед рассветом, замерзшая и не понимающая, как она оказалась на полу. С трудом поднялась и, посмотрев на кровать, все вспомнила. Ужас, смятение, необоримый страх. Все это мгновенно вспыхнуло и пожаром безумия затопило душу несчастной женщины. Марта, не помня себя, заметалась по спальне, как тигрица, попавшая в клетку. Но вскоре измученная, обессиленная и опустошенная, словно выгоревшая изнутри дотла, она уселась на стул возле кровати, тупо глядя перед собой в одну точку и тихо подвывая. Марта находилась на грани безумия. Вдалеке раздался крик петуха, и она с тоской подумала, что скоро придет домой ее муж и увидит мертвого помощника в их постели. Осознание страшной перспективы объясняться с мужем вернуло ей способность действовать. Она вскочила и забегала по спальне, повторяя: «Что делать? Что делать?» Спасительная мысль пришла к ней неожиданно. Его надо вывести из дома и бросить где-то, пока темно на улице. Потом убрать все следы его присутствия. Немного успокоившись, Марта подбежала к кровати, решительно завернула труп в простыню, на которой он лежал, и, взяв за ноги, потянула. Ужас положения, в котором она оказалась, и отчаяние придали ей силы. Молодая женщина с большим трудом стянула тело с постели и потащила на выход. Голова покойника оставляла за собой кровавый след. Но Марта не обращала на это внимания. «Надо успеть до рассвета. Надо успеть». Дотащив тело до лестницы, Марта накинула поверх ночнушки полушубок и, подталкивая к краю, скатила убитого вниз. Там с трудом взгромоздила на санки. Но мертвый Ринс никак не хотел оставаться на санях и все время падал, скатываясь с них. Измученная женщина наконец догадалась привязать его и только тогда смогла вытащить сани на крыльцо. Она тащила их, двигаясь спиной вперед, надрывно хрипя, упираясь ногами. Сани дернулись раз, другой и, съехав со ступенек, перевернулись. «Рена, вам помочь?» – неожиданно раздался голос у нее за спиной. Марта испуганно взвизгнула и обернулась. На нее с любопытством смотрел патруль стражников. Сержант подошел к саням, наклонился, чтобы их поставить на полозе, и в ужасе отпрянул. Он сильно побледнел и, заикаясь, спросил: «Госпожа Марта, что это такое?» Рассвет уже занялся, и коронер, покинув тюрьму, поспешил домой. Привет Марте, который передал молодой наглец, неожиданно оказавшийся живым, полностью выбил его из равновесия. У входа в аллею, ведущую к их особняку, ему преградили путь стражники. С ними был дознаватель сыскного приказа и маг, который занимался уголовными преступлениями. «Коронер, прошу вас остановиться», — вытянул вперед руку дознаватель. Риджельд Блюр удивленно посмотрел на стражников, перегородивших ему путь, и перевел взгляд на дознавателя. «В чем дело?» — высокомерно спросил он, так как считал себя выше простых сыскарей и в душе презирал их. «Господин Риджельд Блюр, у меня приказ о вашем задержании для проведения дознания. Прошу следовать за нами». «Вы в своем уме?» — возмущенно воскликнул коронер. «Вы не имеете права меня задерживать. И, наконец, вы понимаете, с кем вы связываетесь?» В голосе маленького человека слышался гнев, удивление и тревога. В этот день все шло не так, как он привык. И все началось с ареста этого барончика. «Наглый выскочка, позволивший себе угрожать мне», — подумал с ненавистью коронер. «Вы подозреваетесь в убийстве, господин коронер. Прошу проследовать с нами до вашего дома». У коронера перехватило дыхание. «Что случилось? Что с Мартой?» «Убит ваш помощник Ринс Круан, господин коронер». Дознаватель был бесстрастен и говорил усталым голосом. «Прошу вас следовать за нами. Ночь выдалась неспокойная. Произошло много событий, и все опрошенные указывают, что в этом участвовали вы». «Ничего не понимаю», — раздраженно вымолвил Риджельд Блюр. «Идемте». Войдя в дом, он сразу увидел следы крови на лестнице, и перепутать их ни с чем было нельзя. Они со следователем в сопровождении сержанта поднялись на второй этаж. Следы вели в спальню. Там на стуле с опухшим от слез лицом сидела Марта. А на постели лежал завернутый в простыню его помощник Ринс Круан. Голова и лицо молодого человека были в темной запекшейся крови. Не веря своим глазам, коронер долго смотрел на помощника. «Марта, что случилось?» — обратился он к жене, полностью сбитый с толку тем, что увидел. «Ты еще спрашиваешь?» — истерично выкрикнула женщина и разрыдалась. Рядом с ней находился маг. Он дал ей стакан с каким-то зельем, и, выпив его, Марта понемногу стала успокаиваться. «Расскажите нам, госпожа Блюр, что вчера произошло в доме», — попросил дознаватель. Она всхлипнула, приложила платок к глазам и надрывным голосом начала рассказывать. «Вчера, около 9 часов вечера, ко мне пришел этот молодой человек. Он сообщил, что муж задержится на работе до утра, чтобы я не волновалась. Он был голоден, я это видела и пригласила его поужинать. Он часто у нас ужинал. «Холостые мужчины вечно голодные», — добавила она и снова промокнула глаза платочком. «Но когда он разделся, то я увидела, что он в одном белье. Ринс всегда отличался порядочностью». Она с вызовом посмотрела на дознавателя. «Продолжайте, Рена Марта. Мы вас внимательно слушаем», — не моргнув глазом, ответил тот. Молодой человек сильно смутился и сказал, что одежду он отдал в стирку, так как испачкал ее на работе. А дома еще не был, чтобы переодеться. «Да и что такого? Можно подумать, я не видела мужчину в белье», — сказала она как бы в оправдание и продолжила. «Он принес бутылку вина и конфеты. Такой галантный молодой человек. Только он сел за стол, как появился мой муж. Увидел, в каком виде Ринс, и стал кричать. Я попыталась ему объяснить, но он ударил меня по голове. Вон, даже шишка осталась». Нагнула она голову и показала шишку. «И я потеряла сознание. Когда пришла в себя, дома никого не было. Я прошла в спальню, а там на кровати лежал убитый Ринс Круан. Я снова потеряла сознание, а когда пришла в себя, решила вывести тело и выбросить. Я люблю своего мужа, и он убил молодого Ринза в порыве ревности, поэтому я хотела ему помочь». Она стала громко всхлипывать и снова разрыдалась, спрятав лицо в платок. Риджельд Блюр с открытым ртом слушал рассказ своей жены. Марта очень убедительно рассказывала историю, которой не было и быть не могло. Он потрясенно произнес: «Марта, ты что несешь?» Потом его озарила догадка, и он, вскочив с воплем: «Шлюха! Убью!» кинулся с кулаками на жену. Та взвизгнула и ловко юркнула под кровать. Разъяренного коронера схватил стражник и дознаватель и с трудом скрутили. «Гадина!» продолжал орать коронер. «С этим придурком снюхалась!» «Вот видите, какой он бывает несдержанный!» — прозвучал голос Марты из-под кровати. «Не беспокойтесь, Рена Марта, мы его держим!» — пыхтя заверили ее стражники. Коронеру заломили руки и потащили на выход. «Сука!» — в отчаянии закричал Риджельд Блюр и, получив удар кованой перчаткой по зубам, захлебнулся криком. «Он только что узнал про Марту!» усмехнулся в усы сержант. «Об этом весь гарнизон знает, кроме него». «Надо же, убил из-за ревности», покачал он головой. «Я не убивал, не убивал я», извиваясь в крепких руках, орал обезумевший Блюр. Коронера вытащили из дома и посадили в закрытую арестантскую карету. Всю дорогу он пытался объясниться. Лежа на полу лицом вниз, он взывал к здравому смыслу арестовавших его солдат. «Сержант, я не убивал, это какое-то недоразумение. Спросите стражей в тюрьме, они подтвердят, что я никуда из тюрьмы не отлучался. Марта меня подставила. Это она убила, тварь, а свалила на меня». «Конечно, конечно, коронер, дознаватель разберется. Вы или Марта, или вы вдвоем его убили. Вы лежите и не дергайтесь». Так они доехали до тюрьмы. Блюра грубо подняли и пинком вытолкнули из кареты. Он пробежал, согнувшись несколько шагов, и уткнулся головой в чьи-то ноги. Поднял голову и увидел улыбающегося Нихейца. Сзади Серого схватили сильные руки и скрутили. «Коронер, глядя на вас в том положении, в котором вы очутились, я начинаю думать, что справедливость в мире все же существует. Как вам мой подарок?» — смеясь сказал освобожденный и пошел своей дорогой. У Риджельда Блюра все встало на свои места. Это сподручные барона совершили акт мести. «Сволочь!» — заорал он и попытался вырваться. «Задержите преступника! Это он убил моего помощника!» Но новый удар по губам оборвал его крик. Отчаяние и слезы душили маленького коронера. Он сам теперь был в роли жертвы. Незаконно обвиненный, арестованный и избитый. Его предала жена, И теперь свои же стражники ведут в ту самую тюрьму, куда он сажал своих врагов и пойманных преступников. «Сообщите обо мне графу Скарти!» — взвыл он и тут же был грубым пинком отправлен в открывшиеся ворота тюрьмы. «Вот какой же крикливый!» — раздраженно сказал сержант, поднимая коронера за шиворот. «Тебе, убийца, уже никто не поможет. Твое дело простое и ясное, душегуб. Молись богам, чтобы без мук уйти за грань». Он ударил извивающегося Блюра кулаком в живот и сопроводил удар наставлением. «Ну-ну, не балуй!» Дежурный надзиратель с удивлением принял коронера. Посмотрел мельком на ордер, хмыкнул и расписался в получении. «Лицом к стене заключенный стоять не разговаривать!» — проскрипел он. «Штруне», — обратился к надзирателю коронер, — «я хочу, чтобы ты подтвердил, что я не выходил из тюрьмы всю ночь». И тут же получил удар палкой по почкам. Удар был выверен, травмы не нанес, но был очень болезненным. «О-о-о!» — застонал Блюр. «Сволочь! Что ты творишь?» «Не нарушать!» — прикрикнул надзиратель. И тихо проговорил. «Не знаю я, где ты был ночью. Не знаю. И все». «В одиночку арестованного! Где молодой сидел?» — приказал он двум стражникам, один из которых был с опухшим лицом и без глаза. Конвоиры грубо схватили коронера и потащили в подвал. «Ребята! Ребята!» — жалобно причитал коронер. «Подтвердите, что я всю ночь был с вами. Я же вас инструктировал. А я вас к себе возьму, жалование подниму!» Служивые дотащили его до камеры и бросили на пол. Одноглазый посмотрел на напарника. «Эта сука выйдет и нас сгноит, и всех, кто его арестовывал. А я, по его милости, так и останусь без глаза!» Он ударил коронера ногой в живот. «Спасибо мальцу! Подлечил!» Второй согласно кивнул. Посмотрел на окошко, забранное решеткой, задумчиво почесал небритую щеку. «А чё?» — сказал он. «Пусть повесится и всё. Ребята нам благодарны будут. Выпивку поставят». «Нет, не надо!» — коронер ухватил стражника за ноги и обнял их. «Я не хочу вешаться!» «Теперь точно не простит». Посмотрев на ползающего на коленях бывшего всесильного коронера, сказал одноглазый и неожиданно со всего маха ударил ногой в живот коронера. Тот громко охнул и обхватил себя руками. Второй стражник ловко выдернул ремень из его штанов и сказал: «Держи крепче за ноги». «Не впервой», — ответил одноглазый и, упав на пол, обхватил ноги Блюра, прижав их к полу своим телом. Второй ловко накинул ремень на шею арестованному и затянул удавку. Через час они доложили дежурному надзирателю, что заключенный Риджельд Блюр повесился в камере. Дежурный для вида покричал, потом подмигнул и сказал: «С меня выпивка». Не откладывая, пошел к начальнику тюрьмы. Выслушав доклад дежурного надзирателя, начальник для проформы ударил подчиненного не сильно в глаз. Потом спокойно сказал: «Составь акт по всей форме, вместе с магом. И пошли весть Марте. Пусть забирает мужа и похоронит по-человечески». Я успел сделать только 3 шага, как лихо подъехала арестантская карета, и оттуда выпал коронер. Он, полусогнутый, пробежал несколько шагов и уткнулся мне в ноги. Следом вылезли стражники и грубо схватили Серого, скрутили ему руки и, как наши прапорщики-контролеры делали в СИЗО, потащили того к воротам. «Надо же!» — удивился я. «Как все быстро меняется! Можно подумать, что в жизни вдруг появилась вселенская справедливость, спавшая до этого много веков. Вот об этой самой справедливости я и поведал несчастному коронеру. А заодно и спросил, как ему мой подарок. Эта ночь была богата на события. Я сидел в камере и слушал болтовню стражников. Они, не стесняясь, обсуждали жену маленького серого человечка, с большими полномочиями, которая изменяет ему с молодым помощником. Коронера ненавидели все и радовались тому, что красивая жена наставляет мужу рога. «Небось и сейчас у нее он в гостях», — сказал со смехом один из охранников. И они расхохотались. И тут мне пришла в голову дельная мысль. Надо сгонять к этой Марте и притащить ее любовника сюда. Пусть побудет вместо меня, пока я проконтролирую убытие моей троицы в Азанар. На сердце что-то было неспокойно, и я решил довериться этому ощущению. Я вышел в ускоренный режим, совершил прыжок на спутник, оттуда в город. У запоздалого прохожего, которого напугал до полусмерти, внезапным появлением узнал, где живет господин коронер. Недолго думая, пробрался в дом. Хозяйка напевала что-то в соседней комнате, а на стуле в гостиной вальяжно развалился худощавый высокий парень. Я вытянул из него немного энергии, и он впал в беспамятство. Вместе с ним я вернулся в свою камеру, переодел его в свою одежду, а сам нацепил форму спецназа лесных эльфаров. Усыпил паренька и убыл. Как оказалось, вовремя. Ганга и Градиил вышли из трактира и неспешно направились к порталу. Я проверил маршрут, по которому они должны пройти, и увидел засаду в темном переулочке. Но вместе с тем я заметил метку Фомы, который находился в доме и не двигался. Рядом с ним было 5 красных маркеров. Значит, Фома опять попал в неприятности. Это плохо. Надо будет изменить ему программу подготовки. Да и своих вассалов погонять. Посмотреть, что они усвоили. Мгновение, и я в доме. 5 людей. Я внимательно присмотрелся. Нет, не людей. Человек только один. И вот что странно. Это валорец в бронекостюме со станером. Он-то что тут делает? 3 лесных эльфаров и 1 демоница. Все они замерли в том положении, как я их застал. Первым делом я отобрал станер, вытащил из сумок все ценное и просто без затей прирезал всех, кроме демоницы. Определенного плана, как всегда, у меня не было. Но оставлять трупы здесь и подставить арчанку и разведчика я не мог. Найдут убитых и могут все это свалить на моих. Поразмыслив, решил использовать проверенный способ. Отправил их телепортом из свитка эльфаров по неизвестному адресу. Фома был обездвижен станером и в себя будет приходить 2 часа. Поэтому я наложил на него усиленное кровью заклинание снятия паралича и, забрав демоницу, ушел в темный большой двор. Там надел на рогатую даму ошейник подчинения, порезал ей руку и провел ритуал кровной связи и усиления подчинения. Все это проделал в ускоренном режиме. Недолго думая, отправил ее в сумку. На улице уже вовсю шел бой, поэтому задерживаться я не стал. Снова совершил выход в боевой режим и телепортировался в переулок. Над Гангой собиралась и кружилась воронкой огромное количество энергии. Если она успеет ее выпустить, она разрушит все дома в переулке и умрет сама, надорвавшись. Откат от использования сырой энергии будет такой силы, что просто разорвет ее энергоканалы и тело. Я прыгнул к ней и вобрал всю энергию. При этом чуть сам не лопнул от переизбытка. У меня внутри возник пожар. «Ты что творишь, сумасшедший?» – заорала Шиза. «Мы все сгорим! Лиан превратился в огнедышащего дракона и стреляет огнем!» «Не кричи! Создайте на еще одном слое оазис и превратите пустыню в сад!» Неожиданно для себя я дал ей направление слива энергии. «Оазис? Сад?» – растерянно повторила Шиза и тут же радостно сообщила. «Точно! Это сработает! Я создам сад для нас!» «И ты будешь туда приходить ко мне в гости». «Какой ты молодец!» — радостно прикричала она и скрылась. Я сплюнул на мостовую. То сумасшедший, то молодец. Вот баба, она и есть баба. Хоть нейросеть, хоть воплоти. Хрен их поймешь. Но долго думать о странной женской логике мне было некогда. К нам спешили десятки стражников и явно не с самыми мирными намерениями. За их спинами стояла четверка лесных эльфаров под личиной людей. И один из них крикнул: «Не давайте ей колдовать!» С эльфарами я поступил не церемонясь, как с врагами. Убил и обобрал. Затем открыл портал и закинул тела в мерцающее окно. Стражников пожалел. Эти сами забежали на всем ходу в окно и скрылись. Вот пусть там, куда они попали, и рассказывают, что они тут делают и зачем они сюда пришли. Теперь путь к порталу был свободен, и я отправился на шум боя к трактиру. Когда я туда прибыл, то увидел изрубленных эльфаров и отряд грыза, спешащий к своим быкам. Из крепости вылетела лава конников и устремилась к оркам. Встав у них на пути под скрытом, я погнал на них волну страха. Кони вздыбились, осев на задние ноги. Громкое ржание огласило окрестности, и многие всадники, не ожидавшие такого поворота событий, были сброшены на землю. Орки в это время вскочили на быков. Лорхи мощно двигаются вскачь, но скорость набирают медленно. Еще бы, с такой-то массой. Пока они доскачут до южных ворот, те уже закроют. Я отправился к южной стене, и действительно, стража стала уже закрывать ворота. Пришлось запустить торнадо, которое, подхватив снег, лед и стражников, улетело в степь. Следом подскочили грыз и его десяток. Ну вот и все. Концы я обрубил. Пусть коронер попробует достать их в Азанаре. С чувством удовлетворения я вернулся в камеру. Но каково же было мое удивление, когда я застал любовника Марты мертвым. Ему кто-то воткнул в ухо шило или стилет. Я почесал в затылке и пришел к пониманию, что это работа коронера. Не зря он с ехидством сказал: «Ты еще выйди отсюда. Из тюрьмы, значит». Я усмехнулся. «Ну что ж, дорогой мой серый человечек, верну-ка я тебе этот подарок». И быстро раздев убитого, вместе с ним отправился прямиком к Марте. Та спала за столом, выпив почти всю бутылку красного вина. Осторожно положил тело на кровать в спальне и накрыл одеялом. Поправил цветную шаль, сползшую с оголенных плеч красавицы, и вернулся в камеру. Шагая по улице, размышлял о превратностях судьбы. Сегодня правоохранитель посадил меня. Завтра сел сам. Верно говорят у нас: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Еще меня донимал вопрос: что нужно эльфарам от моей арчанки? Я все чаще себя ловил на том, что считаю ее своей. Если не невестой, то как минимум самой первой кандидаткой в невесты. Мне нравились ее решительность, способность переносить тяготы и гибкость. Из нее можно сделать хорошую жену. Но это так, размышления типа 2×2=4. Не мудри, отличная жена. Вклинилась в мои мысли Шиза. «Просто ты сухарь и никого еще не полюбил. И слаб характером». «Это почему же я слаб характером?» — возмутился я. «Втайне я считал себя крутым мужиком, но в этом никому не сознавался». «Потому что ты спишь со всеми, кто тебе это предложит», — парировала она, и я почувствовал ее ревность. «Не со всеми», — не согласился я. «С тобой, например, не спал». Шиза даже задохнулась от моего ответа. «Я не предлагала тебе спать со мной». «Конечно нет. Только настаивала на том и встала в очередь на первую брачную ночь», — засмеялся я. «Я звала тебя на романтический вечер, болван», — обиделась она. И я почувствовал, что ей стало стыдно. Была бы в теле, покрылась бы краской. «Знаю я эти романтические вечера», — проворчал я. «Зайди, замок почини или полку помоги повесить. Не хочешь ли чаю? Ой, уже поздно, оставайся, куда же ты на ночь глядя пойдешь, уже автобусы не ходят». И все. Через неделю я беременна. Слезы, мама с палкой в руках. и ты в ЗАГСе». «Интересная картина получилась», — хмыкнула Шиза. «А я только хотела позвать тебя помочь разбить клумбы на новом слое. Значит, это не я придумала». «Сказала тоже. Спишь со всеми», — продолжал ворчать я. «Никого я насильно в постель не тащил. А отказать красивой девушке — это оскорбить ее. И потом, я же не эстонец, чтобы сравнивать Новый год и секс». «Это как?» — удивилась Шиза, снова выйдя в эфир местной радиостанции. «Анекдот у нас по земле такой гуляет, про разговор двух молодых эстонцев. Любопытству Шизы, которая все хотела знать про удивительную планету под названием Земля, не было предела. Живая луковица Чиполлино сбила ей все настройки. Но вот слушай, у нас есть праздник на Земле – Новый год. В первый день второго месяца зимы мы празднуем приход Нового года. Хорошо празднуем, весело. Все счастливы и ждут от Нового года только хорошее. А почему второй месяц зимы, а не первый? Нелогично как-то, — перебило мои воспоминания Шиза. Потому что это сакральный день для всего прогрессивного человечества. Какой-какой день? День, имеющий отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающийся от обычных дней, вещей, понятий, явлений. Вот какой. «О-о-о!» – пораженно протянула Шиза. «И что вы делаете в этот день?» «Как обычно. Делаем оливье, селедку под шубой, салаты, готовим мясо. У кого что есть, режем сыр, колбасу. Водку и шампанское ставим в холодильник. К детям приходит Дед Мороз и Снегурочка с подарками». «Я уже знаю, селедка – это рыба. Но зачем вы на нее шубу надеваете?» — с огромным удивлением спросила Шиза. Притом она понимала, что я не вру. «Чтобы вкуснее было». «И ты ел?» «Ел, и много раз. Мама вкусно ее готовила. С морковкой, свеклой и майонезом. Объедение». «Кошмар». Это все, что она могла сказать. Наконец Шиза снова смогла собраться с мыслями. В этом ей помогла страсть к познанию нового. «Дед Мороз и Снегурочка. А это кто?» «Ну, как тебе объяснить?» – задумался я и приказал. «Мастер, мессир на выход!» Я посмотрел на моих бойцов невидимого фронта и почему-то не удивился их виду. На магистре была юбка, на мастере блузка. Мехом подбитый синий плащ они не могли поделить и рвали друг у друга. «Господа!» – обратился я к ним. «Чертовка там еще жива?» «А что ей сделается?» — ответили хором старики, вцепившись в плащ. «Прикрылась хвостом и сидит в уголке». «Что, тоже голая?» «Ага», — радостно закивали старики. Что-либо объяснять им было бесполезно. Я это по опыту знал. Они давно уже на своей волне, как радиостанция «Голос Америки». «Тогда верните ей плащ, чтобы смогла прикрыть им свой срам», — сказал я как можно мягче. «Да что вы, командор! Какой срам?» «Там одни прелести», — восторженно заявила парочка. «Ну, все равно верните, пусть прикроет прелести», — уже строже сказал я. «Командор, это карточный долг. Мы не можем отдать просто так». Они уставились на меня. «Карточный долг – это святое». «Святое – это Новый год, мама с папой и дети, а также служба мне. Все остальное – тлен. Это черти вас с курса сбили. Верните плащ». Видя, как помрачнели их морды, вынул бутылку вина. «Вам отдам за плащ». «Продано!» – радостно заорали шулеры, и плащ тут же исчез. Исчезла и бутылка из моих рук. «Ну, мы пошли», – сказали они и тоже исчезли. «Вот и работай с ними». «Назад!» – приказал я, и они опять появились. Теперь на их лицах было нетерпение пополам с обидой. «Скоро отпущу», – успокоил их я и стал рассматривать парочку. «Так, мессир годился для Деда Мороза с окладистой густой белой бородой, с лохматыми бровями. Его я нарядил в костюм Деда Мороза и дал в руки посох и мешок. Мессир тут же заглянул в надутый мешок и разочарованно протянул, даже с какой-то обидой. «Там пусто!» Я, не обращая внимания на его недовольство, стал наряжать мастера в Снегурочку. Получилось не очень. Старуха с косичками. Не Снегурочка, а Баба-Яга в подвенечном наряде. «Не пойдет», — решил я и вытащил демоницу. Та стояла, укутавшись в плащ, на красивом красном лице ее была видна вся гамма обуревавших ее чувств. Страх, недоумение, неверие, что это именно с ней приключилось, смятение и много еще чего. «Тебя как зовут, чертовка?» — спросил я. «Мордоиба. И я не чертовка, а демоница». «А номер какой?» 19-й. Удивленно ответила она, пораженная моими познаниями. «Демоны изменений, значит», — констатировал я. «Мордоиба 56-го, знаешь?» «Да, это мой младший брат», — кивнула она. «А ты его откуда знаешь?» «Знавал когда-то», — неопределенно ответил я, не вдаваясь в подробности. «Он мне служил некоторое время. Потом я его отпустил». «Ты лжешь, человек! Мы служим только...» Она зажала рот ладошкой. «Знаю, знаю. Курами вы служите. Но этот служил мне. Ты же можешь видеть, лгу я или нет». Я посмотрел на нее, она окинула меня быстрым взглядом и уставилась пораженно. «Ты говоришь правду, человек? Но как такое могло быть?» «Все просто. Вы, демоны, продаетесь тому, кто больше предложит. Вот и он продался». «А что ты ему предложил?» Теперь ее распирало любопытство. «Потом расскажу, если захочу. А пока стой спокойно». Я нарядил ее в Снегурочку и стал рассматривать. Снегурка вышла что надо. Только с рогами и красным лицом, будто спирта хватанула. «Вот», — сказал я, — «Дед Мороз и Снегурочка». «А Снегурочек сколько? Две?» – изумленно спросила Шиза. «Нет, одна, вон та, с рогами». «А зачем ей рога?» – еще больше изумилась Шиза. Она уже достала меня придирками и вопросами, почему, да как, и я отмахнулся. «Да откуда я знаю? Обычно к вечеру они оба, и Дед Мороз, и Снегурка, на рогах уже, и лыка не вяжут». «Чего они не вяжут?» «Да неважно. Главное, они к детям приходят и дарят подарки». Я начинал злиться и был уже не рад, что затронул эту тему. «Вот это приходит к вашим детям?» Шиза замолчала, видимо, рассматривая троицу. «Теперь понятно, почему ты такой. Детская травма. Селедка под шубой и Дед Мороз со Снегурочкой на рогах». Выдала она свое резюме. «Какой такой?» – обиделся я. «Много ты понимаешь. Подарок ждешь весь год. Учишься хорошо. Стараешься папу с мамой слушаться. Деду Морозу стишки рассказываешь. А под елочкой пожарная машина или пистолет. Знаешь, какое разочарование? Заказывал-то велосипед. Вот я и говорю. Детская травма. Но я помогу тебе. Здесь у меня получается... райское место. Очень полезно для обретения душевного равновесия. Только надо помочь мне клумбы разбить. Я тут совсем одна, устала», — вздохнула она. «И не беспокойся. Замков у меня нет и полочек тоже», — добавила она веселее. И, не давая мне возможности подумать и ответить, напомнила. «Так что там с анекдотом?» «А, анекдот. Слушай. Сидят, значит, два эстонских солдата и разговаривают. «Скоро Новый год», — говорит один. «Та», — соглашается второй. «Хороший праздник». «Лучше, чем секс». «Та, лучше», — соглашается второй. «Новый год чаще». Шиза помолчала, а потом прыснула. «Я поняла», — сдерживая смех, сказала она и исчезла из эфира.